на боку. Я устал быть послом, а руку знала в нересничной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Где-то молодая шпана, что зовет нас летать.